Глава 21. «Сразу видно, что свиньи вам нравятся», — сказал мистер Уорли, когда я бочком вошел в закуток. «Неужели? А как же? Мне с первого взгляда ясно. Вот вы зашли тихо, по-хорошему, почесали принцессе спинку, поговорили с ней, и я сразу подумал, этому молодому человеку свиньи нравятся». «Отлично. Кстати сказать, вы совершенно правы. Свиньи мне нравятся». Тем временем я осторожно пробирался мимо принцессы, не зная, как она воспримет мою дерзость. Это была внушительная зверюга, а матери с молочными поросятами нередко набрасываются на чужаков. Когда я вошел в хлев, она встала, стряхивая с себя сосущих поросят, поглядела на меня и неопределенно хрюкнула, напомнив о тех довольно частых случаях, когда я выскакивал из закутков куда быстрее, чем входил в них. При виде разинутой пасти дюжей, свирепо хрипящей свиньи я всегда обретаю удивительную резвость. И вот теперь я был в узком закутке. Принцесса как будто отнеслась ко мне с полным благодушием. Она снова хрюкнула, но совершенно мирно, и неторопливо улеглась на солому, подставив соски жадным маленьким ртам. Эта поза позволяла мне спокойно осмотреть ее ногу. «Ага, ага, та самая!» — тревожно сказал мистер Уорли. «Утром она просто наступить на нее не могла». На вид ничего серьезного не было. Роговой край одного копытца разросся и натирал чувствительную подошву, но ради подобных пустяков нас, как правило, не вызывали. Я удалил разросшийся край и смазал больное место нашей универсальной успокаивающей дегтярной мазью, а мистер Уорли все это время стоял на коленях возле головы принцессы, поглаживал ее и что-то ласково ворковал ей на ухо. Слов я не разбирал. А может быть, он изъяснялся на свином языке, потому что принцесса словно бы отвечала ему тихим похрюкиванием. Во всяком случае, это сработало лучше всякой анестезии, и все были счастливы, на удивление, включая поросят деловито в два ряда сосавших мать. «Ну, все в порядке, мистер Уорли». Я выпрямился и протянул ему баночку мази. «Втирайте понемножку два раза в день, и, не сомневаюсь, все скоро заживет». «Большое спасибо. Весьма вам благодарен». Он потряс мне руку с таким жаром, словно я спас принцессу от неминуемой гибели. «Рад был познакомиться с вами, мистер Хэрриот. Конечно, с мистером Фарнаном я уже знаком года два и очень высокого о нем мнения». «Любит он свиней, ах, как любит!» «Безусловно, мистер Уорли, вот-вот я сразу вижу». Он некоторое время смотрел на меня увлажнившимися глазами, а затем удовлетворенно улыбнулся. Мы вышли на задний двор, но не фермы, а гостиницы, ибо мистер Уорли был, собственно, не фермером, а хозяином отеля «Лангторпский водопад». И его обожаемые свинки размещались в бывших конюшнях и каретнике. Он держал только теммуртов, и какую бы дверь вы ни отворили, ваши глаза встречались с глазами золотисто-рыжей свиньи. Несколько кабанчиков откармливались на сало и ветчину, но гордостью мистера Уорли были его свиноматки. У него их было шесть. Императрица, принцесса, бирюза, ромашка, Далила и Примула. Уже несколько лет опытные свиноводы убеждали мистера Уорли, что из его затеи с разведением свиней ничего не выйдет. «Если браться за это всерьез, — говорили они, — то нужно построить настоящий свинарник, а рассовывать свиноматок по каким-то перестроенным конюшням — последнее дело». И уже несколько лет любимицы мистера Уорли производили на свет рекордное число поросят и нежно их вскармливали. Все они без исключения были заботливыми матерями, не пожирали новорожденных и не придавливали их по небрежности, так что через 8 недель, как по расписанию, мистер Уорли отправлял на рынок 12 упитанных поросят. Наверное, фермерам из-за этого пива в горло не шло, ни у кого из них свиньи не приносили столько здоровых поросят. К тому же, что делало пилюлю еще более горькой, хозяин Лангторпского водопада переселился сюда из какого-то промышленного города, Галифакса, если не ошибаюсь. Бывший владелец газетного киоска, хилый и близорукий, не имевший никакого понятия о сельском хозяйстве, по всем законам природы у него ничего не должно было получаться. Мы вышли со двора и направились к тихому перекрестку, где я оставил машину. Чуть дальше шоссе круто ныряло в заросший деревьями овраг, где Дарроу бурлила и пенилась, стремительно переливаясь через зубчатый порог, преграждавший ей путь. С того места, где я стоял, реки не было видно, но до меня доносились слабые отголоски ее рева, и перед моим мысленным взором из кипящей воды поднималась отвесная черная скала, а за ней виднелся травянистый откос противоположного берега, куда горожане приезжали полюбоваться водопадом. Вот и теперь, почти рядом с нами, остановился большой сверкающий автомобиль. Пассажиры вылезли, и сидевший за рулем внушительный толстяк, подойдя к нам, объявил: «Мы хотели бы выпить чаю». Мистер Уорли негодующе поглядел на него. «И вы пьете, мистер? Тогда я освобожусь. У меня с этим джентльменом важный разговор». Повернувшись к нему спиной, он начал подробно расспрашивать меня, как еще можно полечить ногу принцессы. Толстяк явно растерялся, и я хорошо его понимал. На мой взгляд, мистер Уорли мог проявить больше такта, ведь, в конце-то концов, он, как владелец гостиницы, был обязан поить и кормить людей. Однако, узнав его покороче, я понял, что главным для него были свиньи, а все остальное относилось к числу досадных помех. Короткость с мистером Уорли имела свои положительные стороны. Я люблю пропустить кружечку пива не вечером, когда открываются питейные заведения, а эдак в 16:30, на исходе жаркого дня после возни с молочными бычками в душном коровнике. Обливаясь потом, совсем измочаленный, с каким наслаждением укрывался я в заветной кухне мистера Уорли и маленькими глоточками попивал горький эль прямо со льда. Мистер Уорли ставил высокий кувшин на стол, располагался возле и говорил: «Ну, а теперь немножечко похрюкаем». Его любовь к этой фразе заставила меня заподозрить, что он относится к собственному маниакальному увлечению свиным племенем не без юмора. Но, как бы то ни было, наши беседы доставляли ему живейшее удовольствие. Мы толковали о роже и чуме у свиней, об отравлении поваренной солью и паротифе, о сравнительных достоинствах сухих и запаренных кормов. А со стен на нас взирали портреты его несравненных свинок с изящными розетками, полученными на выставках. Как-то во время особенно горячего обсуждения вентиляции помещений, предназначенных для опороса, мистер Уорли внезапно умолк и, отчаянно моргая за толстыми стеклами очков, сказал проникновенным голосом: «А знаете, мистер Хэрриот, когда я сижу вот тут с вами и разговариваю, так я счастливее короля». Его страсть приводила к тому, что он вызывал меня по всяким пустякам, и я невольно выругался себе под нос, когда его голос донесся однажды из телефонной трубки в 1:00. «Ромашка днем опоросилась, мистер Хэрриот, только, по-моему, у нее не хватает молока. Поросятки, мне кажется, совсем изголодались. Вы не приедете?» Постановая, я выбрался из кровати, спустился вниз и побрел через сад к гаражу. К тому времени, когда машина выехала из проулка,